Положение клира в первые века. Клир христианской церкви первых веков не составлял какого-либо наследственного сословия, как это было в церкви ветхозаветной. Напротив, в состав его мог вступать каждый из верующих, чувствовавший призвание к священному служению и удовлетворявший условиям вступления в клир. Особого приготовления для вступления в клир, вроде школьного, также не было. Самую лучшую школу для образования клириков было служение в том же клире, начиная с низших должностей под руководством епископа и на глазах всей общины. Только с течением времени явились христианские училища, например, в Александрии, в которых могли приготовляться служители церкви. Так как церковь в первые века не имела разрешения правительства на свое существование, то и члены клира, вступая в состав его, не пользовались никакими общественными правами и преимуществами по своим церковным должностям. Но с другой стороны, исполняя в церкви возложенные на них обязанности, члены клира нередко не оставляли обязанностей, возложенных на них языческим обществом или правительством, вследствие чего они пользовались теми или другими государственными преимуществами. Впрочем, церковь вскоре нашла, что мирские занятия не совместны со званием и обязанностями иерархического служения, почему они были воспрещены епископом, пресвитером и диаконом. К таким занятиям особенно причислялась гражданская или военная служба. Апостольские правила 6, 20, 81 и 83. Что касается брачной или безбрачной жизни членов клира, то нужно заметить, что та и другая одинаково допускались для всех степеней иерархии, так что епископы могли состоять в брачной жизни. Из вступивших в христианскую церковь было много лиц, которые состояли уже в браке и в то же время признавались достойными занять какую-либо иерархическую степень. Поэтому апостол Павел, не поставляя брака препятствием к священнослужению, сделал только ограничение брачному состоянию иерархических лиц, сказав, что епископу, пресвитеру и диакону следует быть мужем одной жены. Но в то же время церковь не понимала слишком буквально сего апостольского наставления так, чтобы иерархические лица непременно должны были состоять в браке, и апостол Павел, как видно из хода его речи, не придавал своим словам такого безусловного значения, имея в виду положительно только предел стремления лиц иерархических к брачной жизни. Лица, не связанные с миром брачными узами, если они удовлетворяли другим условиям для вступления в клир, всегда принимались в состав его, и безбрачному состоянию лица, занимавшего епископскую степень, даже отдавалось преимущество, так как епископ, не стесняясь брачными связями с миром, всецело мог посвятить себя на служение церкви. Допуская таким образом брачное и безбрачное состояние для членов клира, церковь требовала только, чтобы как в том, так и в другом было все благообразно и по чину, поэтому запрещала брачным иерархическим лицам изгонять своих жен под видом благоговения, а безбрачным после рукоположения вступать в брак. Апостольские правила 5 и 26. Но при этом первым запрещением церковь не стесняла брачных иерархических лиц ради действительного подвига воздержания оставлять своих жен, если последние согласны были на это. В таком случае жена епископов или пресвитеров или диаконов занимала по большей части должности диаконис. Относительно содержания клира нужно заметить, что в первенствующей церкви не было для сего каких-либо определенных средств и источников. Прежде всего, каждый член клира сам заботился о своем содержании. И мы видим, многие члены клира, вступая в состав его, продолжают, по примеру апостола Павла, заниматься теми ремеслами или промыслами, которыми они занимались до вступления в клир, и которые были совместимы с лежащими на них обязанностями по церкви и тем, доставляют себе средства к содержанию. Случалось и так, что в клир вступал какой-нибудь богатый землевладелец и, продолжая получать доходы от земли, доставлял не только себе, но и другим неимущим членам клира или общины средства к содержанию. Таков был Киприан, епископ Карфагенский, во второй половине III века, сын богатого римского сенатора. Случалось, что в клир вступали вообще люди со средствами, приобретенными еще раньше, и содержали себя на эти средства. Страница 89. Кроме того, клир получал средства для своего содержания и от той общины, которой принадлежал, хотя нельзя определить, в какой мере производились эти средства, но, во всяком случае, они были достаточны для удовлетворения всех необходимых потребностей членов клира. Эти средства распределялись между клириками при посредстве и по усмотрению епископа или из общественных касс, если таковые существовали при церквах, или вообще из церковного имущества, составлявшегося из добровольных пожертвований членов общины, смотря по усердию и состоянию каждого. К таким пожертвованиям, кроме денежных, принадлежали и вещественные приношения, состоявшие по обычаю, сохранившемуся от церкви ветхозаветной, из хлеба, вина, плодов и разного рода припасов. Часть хлеба и вина отделялась для богослужения, а остальное же все, за отделением части бедным, шло в пользу клира. Апостольское правило 4. Наконец, относительно положения клира в первые века следует заметить еще то, что как избираемое в клир известное церкви лицо должно было непременно принадлежать к этой церкви, так и после вступления в клир оно должно было оставаться в нем навсегда и не переходить без нужды в клир другой церкви. Перемещения особенно не дозволялись епископам, так как по обстоятельствам того времени каждая частная церковь именно нуждалась в постоянном и неуклонном руководстве в одном направлении. А это достигалось тем, если епископ постоянно пребывал на одной и той же кафедре. Поэтому, если допускались церкви перемещения епископов, то в самых редких случаях, ввиду особенной от всего пользы для той церкви, в которую они переходили. Апостольское правило 14. Это информация от Смирнова.